Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 454. Сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих. О Господи, как же Ты был унижен, когда Ты вынужден был стоять как преступник перед Своими преследователями. Однако взор Твоей веры устремлялся за пределы Твоего нынешнего смирения в Твою будущую славу. Однако затем, какие же это слова? Я хотел бы подражать Твоему предведению и посреди нищеты, болезней или поношений сказать, однако затем. Вместо слабости у Бога была полнота силы, вместо позора – слава, вместо поношений – поклонение. Крест Твой не омрачал сияние Твоего венца, точно так же, как и плевки не обезобразили красоты Твоего лица. Нет, ради Твоих страданий Ты еще более возвысился и еще более прославился. Итак, я хотел бы черпать, и из того затем я хотел бы забыть нынешнюю скорбь пред лицом будущей победы. Помоги мне, Господи, вводя меня в сферу любви Твоего Отца и в Твое собственное терпение, чтобы мне не поколебаться, когда меня будут поносить ради имени Твоего. Помоги мне более размышлять об этом затем, а потому и менее помышлять о сегодняшнем дне. Вскоре я буду уже у Тебя и буду созерцать Твою славу. Поэтому я не стыжусь, а говорю в своей душе. Однако затем...